Глава 5. Зафармив еще 20 кабанов, я все-таки несколько притомился. Не столько физически, сколько морально. И решил, что, наверное, пока хватит. Я взял еще 3 уровня, отметив для себя, что скорость прокачки предсказуемо падает. Зато Федор взял целых 8 и был доволен, как обожравшийся брюквы хоббит. Я вообще в компьютерах не очень хорошо разбираюсь. Ну так, винду поставить могу, антивирусом каким-нибудь потыкать, макрос какой-нибудь сочинить или табличку в Excel нарисовать. При этом я понятия не имею, насколько русские программисты хороши, если брать среднюю температуру по палате. Русские хакеры одно время на весь мир гремели, это да. Но там скорее пропаганда и вбросы, чем какие-то реальные атаки, мне кажется. Это случилось уже после того, как я в отставку угреб. Так что подробности мне в любом случае неизвестны. Поэтому я не имел даже малейшего представления о том, что решил учудить Виталик и какие у него шансы на успех. «Да черт его знает на самом деле», — сказал Федор, когда я поделился с ним своими сомнениями. Мы все еще шли обратно к точке входа, и идти нам, по моим прикидкам, было еще 10 минут. «Я ж не знаю, какие у него скиллы. В смысле, не игровые, а как у программиста. И потом я-то больше по железу специализируюсь. Специализировался, то есть». «Нет, азы знаю, конечно, но, блин, сложно это все». «Насколько сложно?» «Да черт его знает, опять же», — сказал Федор. «Думаю, очень сложно. Судя по всему, он способен видеть консоль и какой-то кусок исходного кода, написанного на неизвестном ему языке программирования. В любом случае, там этого исходного кода должно быть 100 километров, и я не думаю, что он чего-то с ним сделать способен. Но пусть пробуют, конечно, чем черт не шутит». «Может, ему система с переводом помогает?» – предположил я. «Мы же этого Кэлла как-то понимаем, да и с Соломоном проблем не возникало». «Это же разное!» – возмутился Федор. «Ты Паскаль от Фортрана отличить можешь?» «А который из них за ЦСКА играет?» «Вот и не лезь туда, где не шаришь», – веско сказал он. Тут он, конечно, был прав, но с другой стороны, если бы все лезли только туда, где они шарят, в мире бы не случилось много чего интересного. Колумб, например, в географии не слишком шарил. Виталик все еще работал. Его руки порхали над невидимой клавиатурой, а сам он был собран и насторожен. Кэл забился в самый дальний от него угол и выглядел так, словно на его глазах рвалась ткань мироздания. И ведь это самый высокоуровневый в нашей компании игрок. «Как успехи?» – поинтересовался Федор. «Отлезь к хренам!» – миролюбиво посоветовал ему Виталик. Я с удовольствием растянулся на полу. «А на самом деле долго еще?» «И ты, Чапай, отлезь!» «Программист, за работой, вот как есть». Поскольку мы таки неплохо почистили прилегающие области данжа, я решил, что небольшая демаскировка не так уж опасна. Достал из инвентаря сигареты и закурил. Странно, но система на это никак не отреагировала и даже дебаф выдавать не стала. Видать, без участия Минздрава ее разрабатывали. Федор подсел к Кэллу, и они принялись обсуждать особенности построения магического билда. А я прикрыл глаза и подумал, что неплохо бы и поспать, раз сделать все равно нечего. Но сон не шел. Мысли все время крутились вокруг этого чертова данжа и оружия возмездия, которое пытался изобрести Виталик. Или что он там пытался изобрести? Ну, это ладно. Данж мы все равно так или иначе пройдем, даже если нам в нем пару месяцев просидеть придется, уровни набирая и скиллы прокачивая. А дальше-то что? Чем вообще в таких играх принято заниматься в свободное от прохождения данжей время? Сдал квест, получил экспу, принял квест. Романтика? Так ее за ногу. По идее, надо, конечно, куда-то к людям выбираться. Скидывать лут, покупать нужные шмотки и оружие, добывать информацию и обзаводиться связями. Это медленный, но верный путь. Нельзя побороть могущественного врага, не имея о нем ни малейшего представления. Это еще Сунь Цзы говорил. Может быть, Федор был прав? Надо качаться, расти в уровнях, создавать свой клан и всех нагибать. Играть по правилам системы, встроиться в нее, а потом развалить ее изнутри. Главное, на этом долгом пути не заиграться самому, не забыть, чего ради ты все это затеял. Где-то посреди этих размышлений я и заснул. Когда я проснулся, Виталик все еще программировал. Я перекусил местным сухпайком, который, это, видимо, магия такая, утолял не только голод, но и жажду. Немного размялся, а потом взял с собой Федора и пошел мочить мобов. Похоже, такой распорядок дня у нас тут надолго. После того, как мы нафармили 1,5 дюжины кабанов, у Федора открылась новая способность – испепеляющий взгляд. Теперь из его глаз вырывались 2 лазерных луча, упирались в цель и поджигали ее, нанося небольшой, но постоянный урон. Толку от этого было немного, но выглядело довольно эффективно. «Только целиться неудобно», — пожаловался Федор. «Чуть головой мотнул, и фокус смещается». «Ну так и нечего башкой лишний раз вертеть», — посоветовал я. «Кел говорит, что на уровнях 400+, маги рулят», — сказал Федор. «А он не говорил, какой процент магов до этих уровней доживает?» — спросил я. «Говорил», — сказал Федор и помрачнел. Тут на нас вышел очередной моб. Федор уставился на него, поджигая шерсть на груди, а я привычно тюкнул его топором в колено. Не ходить ему больше по дороге приключений. Когда мы разобрались с лутом, в чат пришло сообщение от Виталика. «Я закончил. Стойте, где стоите. Мы сейчас подойдем». «Он закончил», — сообщил я Федору. «И что у него получилось?» «Не говорит», — сказал я. «Зомби вообще народ довольно загадочный». Мы стояли там, где стояли, и Виталик с Кэллом догнали нас минут через 10. «Полевые, сука, испытания», — сказал Виталик. «Я пойду первым, а вы меня подстрахуете, если вдруг что». «Чего хоть ждать-то?» — спросил я. «Вы поймете, когда оно начнется», — сказал Виталик. «Если оно начнется, в чем я, сука, до конца не уверен». «Не люблю сюрпризы», — сказал я. «Ну ты вообще скучный и предсказуемый человек, Чапай». «Предпочитаю быть скучным, предсказуемым и живым», — сказал я. «Но я-то уже, сука, мертвый», — сказал Виталик. «Должны же у меня быть какие-то удовольствия». Мы двинулись в установленном Виталиком порядке. Он впереди, с голыми руками, а я за ним, с топором. За мной Кэл и Федор, разогревающие свои заклинания. Идти, как это водится, нам долго не пришлось. Очередной моб нашелся почти сразу и тут же попер на нас. «Иди к папе», — сказал Виталик. Когда до моба оставалось уже меньше 3 метра, он привычным движением выхватил из инвентаря дробовик и выстрелил. Результат получился внушающим. Кабану снесло голову напрочь. Он рухнул на пол, забрызгав стены кровью. В ограниченном пространстве пещеры выстрел прозвучал оглушающе громко, и его эхо разнеслось по проходам. Уж на что я, человек привычный, и то вздрогнул. «Работает, сука!» — удовлетворенно сказал Виталик. «Вот теперь поиграем!» «Черт побери, Холмс!» — сказал я. «Но как?» «Благодаря твоей подсказке и моей гениальности!» — сказал Виталик. «А главное, сука, усидчивости! Кстати, вот тебе братский подгон!» И левой, свободной от дробовика рукой, он протянул мне Desert Eagle. Пистолет был приятно тяжелым, и я в первую очередь залез в его свойства. Ну да, так и есть. Громовержец, магический артефакт 1-го уровня. Задекларированное ранее Виталиком свойство только для неписей в описании отсутствовало. «Немного характеристики поменял», — сказал Виталик. «Теперь это уже не технологическое оружие, а магическое, сука. Артефакты, и значит, здесь они вполне себе работают, к хренам». Кэл при этих словах сделался бледный и начал трястись. «Дай угадаю», — сказал я. «А громовержец он потому, что без глушителя?» «Типа того», — сказал Виталик. «Что я тебе, гейм-дизайнер, чтобы оригинальное название придумывать, к хренам?» «А как его перезаряжать?» — спросил я. «Никак», — сказал Виталик. «У тебя есть 15 выстрелов, а дальше патроны сами генерируются, по 1 в минуту. Быстрее не получалось. Так что, если будешь шмалять в толпу, считай выстрелы во избежание, сука». «Любой мамкин стрелок с ганзы скажет тебе, что 15-зарядных Desert Eagle в этом мире не бывает», — заметил я. «Так мы, сука, и не в этом мире», — сказал Виталик. «Прими это как игровую условность. Не нравится — отдай. Я ему, сука, применение найду». «Вот уж черта с два», — сказал я. «Какие еще приятные неожиданности ты нам приготовил?» «Больше никаких, к хренам!» — с сожалением вздохнул Виталик. «И с этими 2 вон сколько времени провозился!» «Но это все равно имба или что-то очень к ней близкое», — сказал Федор. «Потому что, по сути, это все равно огнестрел. А раз он единственный огнестрел в этом мире, то резистов к нему ни у кого нет и быть не может». «Думаю, это немного ускорит прохождение, к хренам!» — сказал Виталик. «Несомненно», — сказал я. «А кнопку убить всех ты наколдовать не додумался?» «Нет такой кнопки», — сказал Виталик. «Я, сука, чтоб свойства этих 2 объектов поменять, 12 часов пыхтел, при том, что предметы уже вполне себе существующие и мне принадлежащие. А ты хочешь, чтобы я тебе новую сущность в мир органично вписал? Да так, чтобы она еще и работала?» «Хотеть-то в любом случае не вредно», — сказал я. «И то, сука, верно», — сказал Виталик. «А ты что такой задумчивый, наш новый местный друг?» «Ты изменил свойства предмета?» — спросил Кел. «Переписал характеристики? Сделал из огнестрельного оружия магический артефакт?» «Ну да», — сказал Виталик. «Как-то так все и было». «Такое под силу только артефакторам очень высокого уровня», — сказал Кел. «Таких на все миры системы игрока 2 или 3, и они или в кланах состоят, и только для клановых нужд работают, или к ним очередь вперед на несколько лет расписана. А цены такие, что пару планет купить можно». «То есть это не баг, а фича?» — уточнил Виталик. «И ничего принципиально нового я не придумал?» «Вряд ли они с кодом напрямую работают», — заметил Федор. «Хотя черт его знает». «Два предмета за 12 часов», — сказал Кел. «У них-то, насколько мне известно, по несколько месяцев на предмет уходит». «Где ж столько терпения взять?» — спросил Виталик. «Ну, так скажи мне, как местный эксперт, это читерство или нет? И если читерство, то насколько? Как быстро модераторы прибегут?» «Они прибегут без всякого сомнения», — сказал Кел. «Не сюда, в подземелье, конечно, и вряд ли будут ждать нас на выходе, но прибегут. Потому что когда низкоуровневый игрок демонстрирует навыки хай-левела, причем навыки довольно редкие и специфические, это не может не привлечь внимание системы». «С этой проблемой будем разбираться, когда она возникнет», — сказал я, — «если возникнет». «Она возникнет», — сказал Кел. «Как возникнет, пусть в очередь встанет», — сказал Виталик. «Пойдем, что ли? Вы собираетесь данж чистить или будем сидеть тут до, сука, полного посинения к хренам?» «Постой», — сказал я. «А у тебя самого боезапас-то какой?» «У меня бесконечные патроны», — сказал Виталик. «То есть они конечные, но генерируются быстрее, чем у тебя. Жаль только, что гатмода я себе не начитерил». «А почему это у тебя быстрее?» — с подозрением спросил я. «Так я ж непись», — сказал он. «У меня другой уровень реалистичности в настройках прописан». Виталик шел первым, потому что у него были карта и дробовик. За ним пристроился я, с пистолетом в одной руке и топором в другой, чувствуя себя то ли ганфайтером, то ли чингачгуком. В спину мне дышал Кел, становящийся все более мрачным по мере того, как мы продвигались по уровню. Замыкал нашу процессию Федор, недовольный тем, что его взгляду нечего испепелять. А испепелять и правда было нечего. Модифицированный артефакт Виталика не оставлял шансов никому, ни мобам на жизнь, ни на прокачку навыков. Зато опыт на всю группу капал стабильно. Магический артефакт «Громовержец» 2 уровня. Я знаю, что 2-го. Я одним глазом в настройки дробовика глянул. Работал по старому доброму принципу снайперов. Один выстрел, одна смерть. Мы бодрым шагом прошли половину уровня за полчаса, и я даже топором ни разу махнуть не успел. От нечего делать я стал думать, а как вообще залегендировать отказ огнестрельного оружия в магических мирах. Порох у них тут не горит, что ли? А алхимия тогда на что? Могли бы и намешать чего-нибудь взрывоопасного. Или они каждому миру свои физические и химические законы прописывают? Столько игровых условностей, что свихнуться можно, пытаясь их всех охватить. Мы лихо прошли почти весь уровень. Небольшая заминка случилась только ближе к концу, когда коридоры стали шире и кабаны повалили толпой. Тут уже Виталику тупо не хватило скорострельности, и нам пришлось ему помогать. Desert Eagle зарекомендовал себя отлично. Он и в реальной жизни был довольно убойной штуковиной, с хорошим останавливающим эффектом. А тут то ли система, а то и Виталик от широкой своей души досыпали ему урона. Так что одной пули в голову хватало любому кабану, и был он почти так же эффективен, как и его старший брат, дробовик. Маги поддерживали нас заклинаниями, но из логов, которые я посмотрел уже потом, было видно, что львиную долю урона нанесли мы с Виталиком. Когда мы добрались до казарм, где раньше кучковались мобы, из рядового состава там уже никого не было. Видимо, мы всех на подходе положили. Хорошо, что нам их хотя бы хоронить не надо. Зато в наличии оказался босс уровня. Это был такой же кабан, только раза в 2 больше, весь покрытый металлическими пластинами брони, а из рук у него росли не мечи, а цепные пилы. Он стоял в центре неплохо освещенного зала и не спешил на нас нападать, поэтому я решил вспомнить про свои дипломатические таланты. «Слышь, приятель», — сказал я, — «нам это делать вовсе не обязательно». «Вы...» Глухо сказал он из-под своего шлема. «Умрете!» «Значит, все-таки обязательно», — вздохнул я. Пилы взревели. Виталик выстрелил, и тут выяснилось, что дробовик не такая уж имба, потому что толстенный шлем спас башку босса, разве что немного его оглушил. Кабан помотал головой, а затем бросился на нас с неожиданным для такой туши проворством. Я едва успел затолкать магов обратно в коридор, как мне пришлось уворачиваться от пилы, при помощи которой босс попытался сделать из меня сразу двух физруков. Виталик выстрелил ему в спину, но там была броня не тоньше танковой. Тем не менее, босс сагрился на новую цель и подставил мне бок, что с его стороны было, по меньшей мере, глупо. На то, чтобы убрать в инвентарь топор и пистолет, потребовались всего какие-то жалкие доли секунды. Не менее жалкие доли ушли на то, чтобы взять в руки Клавдию. Босс только сделал первый шаг в сторону Виталика, как я уже подпрыгнул, оттолкнулся от стены и обрушил удар призрачного клинка ему на голову. Я приземлился на полусогнутые, ушел в сторону перекатом, не упуская кабана из вида. Тот простоял еще несколько секунд, видимо, не до конца понимая, что произошло, а потом ноги его подогнулись, и он тяжело рухнул на каменный пол, вызвав небольшое землетрясение на верхних уровнях данжа. Опыта отвалили столько, что сразу на два уровня хватило. «Да кто вы такие вообще?» То ли возмущенно, то ли восхищенно спросил Кэл, осторожно заглядывая в зал последней разборки. «Как вы это делаете? Это же противоречит всей игровой механике!» «Мы русские», — сказал Виталик. «И нам на вашу игровую механику вообще пофиг. Так своим модераторам и передай». Глава 6. С главного кабана выпал фрагмент тяжелой брони, толстенный стальной панцирь. И Виталик сразу же нацепил его на себя, заявив, что теперь он настоящий танк, и броня у него не слабая, и стреляет он мощно. Впрочем, больше на эту железку никто и не претендовал. Маги просто не смогли бы ее нацепить из-за недостатка силы, а я же предпочитал делать ставку на скорость и ловкость, нежели на толщину доспеха. В играх, конечно, свои условности, но в жизни лучшая защита – это убить его первым. Своим ученикам я, конечно, такого не говорил. Им и без меня сложности хватало. Насилие – это вообще довольно тонкая штука, которой вроде как в нормальном мире быть не должно, но она есть. Однако с тех пор, как помер Махатма Ганди, об этом толком и говорить не с кем. Помимо панциря, с босса выпало некоторое количество денег, 2 единицы бесполезной бижутерии и ключ, открывающий дверь на следующий уровень. Сама дверь тоже обнаружилась без проблем, но завладевший ключом Виталик не спешил ее открывать. «А ну, как они оттуда толпой, сука, попрут!» «Не попрут», — заверил его Кэл. «Вход на уровень обычно тоже является относительно безопасной точкой». «Но это же глупо», — сказал я. «Вот я местный доктор Зло, построивший многоуровневую лабораторию для своих тайных и бесчеловечных экспериментов. На каком-то этаже произошла непонятная фигня. Злобные герои вырезали всех моих ручных монстров. И я, вместо того, чтобы послать туда элитную зондеркоманду для упокоения подробностей, буду просто сидеть и ждать в штатном режиме, позволив неприятностям тупо происходить?» «Безусловно, это глупо», — согласился Кэл. «И если бы мы имели дело с другими игроками, то сейчас бы нам на голову уже сыпался усиленный магией и алхимией спецназ. Но надо понимать, что в данном случае мы имеем дело не с игроками, а с мобами, у которых есть своя программа и которые просто не могут от нее отступить». «Это как детская железная дорога», — сказал Федор. «Поезд все равно будет идти по рельсам, вне зависимости от того, сколько кубиков ты туда навалил. И для нас это очень хорошо, кстати. Потому что любой игрок при таком численном перевесе нас бы тут уже похоронил. Может быть, прямо под телами монстров». «То есть разговаривать с ними бессмысленно?» — уточнил я. «Абсолютно», — сказал Кэл. «Даже самым главным. Он, конечно, скорее всего, не просто моб, а непись, но непись очень простая. С всего парой прописанных алгоритмов, а непись не может выйти за пределы своей программы». Тут он скосился на Виталика. «Как правило». «Ты хочешь сказать, что все неписи тупые и примитивные?» – спросил я. «Нет, не все», – сказал Кэл. «В открытом мире неписей гораздо меньше, чем игроков, но все они прописаны довольно тщательно. И практически все являются квест-стартерами. Однако тут надо понимать, что со сколько бы сложной неписью тебе не пришлось иметь дело, всегда существует пределы возможного. Непись не может выйти за границы сценария. Скажем, если у первого советника короля нет вариантов поведения с предательством сюзерена, то как бы ты с ним репутацию не прокачивал и какими бы золотыми горами не осыпал, на мятеж ты его не поднимешь. Поэтому, к слову, при государственных переворотах, устроенных игроками, как правило, режут всех. «О, дивный мир, не так уж ты и нов», — сказал я. «Значит, непись эволюционировать не может, самообучаться там и все такое». «Только в строго определенных пределах. А у данжевой неписи эти границы очень узкие. Они ж одноразовые и живут очень недолго». «Респауна нет?» — спросил Федор. «Респауна нет», — подтвердил Кел. «Может быть, через какое-то время, полгода, год, сюда забредет очередной некромант, который поднимет записи нынешнего владельца данжа и попытается продолжить его дело. И тогда подземелье снова будет доступно для прохождения. Но это не факт. Такого может и не произойти. Может быть, тут будут просто населенные остатками его экспериментов катакомбы». «Тяжело быть неписью в вашей РПГ», — сказал я. «И не говори», — сказал Виталик. «Куда ни ткнешься, везде пределы, сука, возможного». И открыл дверь на второй уровень. Кабанов на втором уровне уже не было. Вместо них там обнаружились то ли хоббиты, то ли гоблины. Мелкие, противные, вооруженные, чем попало, и агрящиеся на всех подряд. Урон у них был небольшой, отлетали они вообще с полпинка, но компенсировали эти недостатки своей численностью. А было их до черта, и даже чуточку больше. Головы у них были слишком маленькие, чтобы хотя бы заподозрить в них наличие мозгов. И вообще, все они были довольно корявенькие и пользовались кривыми копьями и ржавыми ножами. Зато они могли навалиться толпой и умело использовали рельеф местности, зачастую сыпясь нам прямо на головы. Пистолет с ограниченным боезапасом тут не играл, и я снова взялся за топор и клаву, используя их то по очереди, а то и сразу. Виталик, у которого патроны, видимо, на самом деле не кончались, палил напропалую, а маги пытались работать по площадям, то и дело опорожняя очередную бутылку с восстанавливающим ману зельем. Босса, как такового, тут не обнаружилось. Просто в конце уровня была арена, на которой тусовались несколько сотен этих недохоббитов, и для получения ключа нам пришлось убить их всех. Это было утомительно, у меня аж рука рубить устала. Покончив с этими гавриками, мы наскоро перекусили для восстановления бодрости и прочих параметров и ломанулись на следующий этаж, потому что сколько можно уже тут сидеть? На третьем этаже обнаружились производственные площадки. Все пространство было загромождено разного размера пузырями, заполненными розоватой жидкостью, в которой зарождалась новая отвратительная жизнь. Тут патрулировали родственники главного кабана, все в броне, правда, не в такой мощной, и изредка встречались лаборанты в засаленных балахонах, расписанных каббалистическими символами. Сложность заключалась в том, что невозможно было кого-нибудь грохнуть, не зацепив очередной пузырь, который с противным хлопком ломался и орошал все окружающее, и нас, в том числе, своим содержимым. А очередная вылезшая изнутри тварь агрилась на нас по умолчанию. Оружия у большинства, понятное дело, не было, что не мешало им пытаться вцепиться в кого-нибудь из нас зубами. Уже через 15 минут пребывания на этом уровне мы оказались заляпаны розовой питательной жидкостью с головы до ног. Она была теплая, липкая и неприятная, что здорово раздражало, тем более, что адрес ближайшей химчистки был нам неизвестен. Но огнестрел так и здорово облегчал дело. Кабаны-охранники ложились после двух выстрелов из дробовика, лаборанты – после первой же пули из Desert Eagle. Никто из них даже намагичить ничего толком не успел. Была лишь пара чахлых молний, от которых мы увернулись. Так мы и распределили обязанности. Виталик работал по кабанам, я по лаборантам, а маги подчищали всякую гадость, что валилось на нас из пузырей. Темп мы взяли достаточно приличный и добрались до конца уровня за каких-то 40 минут. В конце нас ждала традиционная уже арена, над которой висел такой же наполненный пузырь, только очень уж здоровый. «Я, сука, не понял», — сказал Виталик. «А где босс?» «Видимо, там». Федор ткнул пальцем в пузырь, висевший на высоте чуть меньше 2 метров. «И ключ, видимо, тоже». «А почему он там, когда он нужен нам здесь?» — спросил Виталик. «Видимо, мы слишком быстро прошли», — сказал я. «Он еще не вылупился». «Тут же все затопит к хренам», — сказал Виталик аккуратно и с размаху, трогая пузырь двуручным топором. Пузырь не поддался. «Не вылупляется», — констатировал Федор. Виталик убрал топор и попробовал дробовик, но эффект был тот же. Босс, кем бы он там ни был, продолжал сидеть внутри и на провокации не реагировал. «Видимо, не все условия прохождения соблюдены», — сказал Кэл. «Например?» — спросил Виталик. «Первое, что приходит в голову, надо зачистить уровень полностью». «То есть уничтожить вот эти все пузыри?» — ужаснулся я. «Но их же тут тысячи!» «Может быть, и не все», — успокоил меня Кэл. «Но какое-то критическое количество, чтобы босс почуял неладное и пробудился». «Значит, все-таки все», — сказал я. «Должен заметить, что из всех тупых игровых условностей, которые я встречал до сего момента, это самая тупая». «Ну, почему же?» — сказал Федор. «Мы ж тут по квесту вроде как мир спасаем, а уничтожение потенциальной армии вероятного противника в эту схему вполне себе вписывается». «Утомительное, сука, занятие», — сказал Виталик. «А ведь это даже не наш мир». «Ладно, чего стоять», — сказал я. «Эти твари сами себя не убьют». Мы вернулись в самое начало уровня и принялись за методичное истребление всего нерожденного. Твари были не слишком опасны. Большая часть даже не успевала понять, что происходит, а огрызаться пытались лишь некоторые. Но их было очень много. И это была одна из тех редких ситуаций, когда ты жалеешь, что у тебя нет с собой напалма. Ближе к середине уровня, когда я уже устал, как пробежавший полтора марафона спринтер, я задумался о странностях человеческой психики, а если точнее, то моей. Вот я, обычный парень из подмосковных Люберец, еще месяц назад преподававший трудным подросткам боевые единоборства, копошусь в подземельях чужой планеты и рублю выведенную магическим путем живность боевым топором, к которому у меня навык, периодически постреливая в ту же живность из пистолета, в котором никогда не заканчиваются пули, и даже особого удивления по этому поводу не испытываю. И это не говоря уже о том, что компанию мне составляет сисадмин, зомби и инопланетянин, по совместительству колдун. Впрочем, сисадмин тоже колдун, а зомби так вообще читер. И тут еще непонятно, кто из них хуже. Человеческая психика – штука гибкая, и гибкая она не просто так. Потому что то, что не гнется, то ломается. Сколь бы незыблемым оно ни выглядело. И это не просто красивые слова, это непреложный жизненный факт. Мне доводилось и не такое видеть. И еще интересно, когда все это закончится, если это вообще способно хоть когда-нибудь закончиться в принципе, приложит ли меня посттравматический синдром? И если приложит, то как сильно? Потому что нельзя творить все то, что я сейчас творю, вообще без последствий. Я уже в одном этом чертовом данже столько черепов проломил, сколько в моих родных Люберцах с момента основания города, наверное, не проламывали. Хотя это и не самый миролюбивый город Подмосковья. Мы закончили, стоя по колено в розовой, липкой и неприятной жидкости, которая после постоянных вливаний новых порций свежей крови становилась все более розовой, липкой и неприятной. Да и мы сами выглядели как маньяки под конец затянувшейся вечеринки с бензопилами. А босс все еще висел в пузыре и не подавал признаков жизни. Точнее, признаки жизни-то он подавал. Что-то внутри пузыря пульсировало и колыхалось. А вот никакого желания вылезти наружу и принять честный бой моб не демонстрировал. «Кого-то мы, видать, пропустили», — обреченно сказал Федор. Я мысленно застонал. Уровень был большой, грязный, и лезть туда-обратно совершенно не хотелось. «Ненавижу такие, сука, игры», — сказал Виталик. «Пропустишь одного моба и снова в гребаный лабиринт тащиться к хренам». «Я больше не могу никуда тащиться», — сказал Федор. «Я устал, и меня тошнит». «Ладно, вы с Виталиком оставайтесь тут и караульте босса», — сказал я. «А мы с Кэлом пойдем и поищем». «Аккуратней там», — сказал Виталик, опускаясь на пол. «Аккуратней тут», — сказал я, проверяя, чтобы и запас Desert Eagle полностью восстановился. Через полчаса поисков я впал в уныние. Обнаружить пропущенный очаг жизни в этом хаосе можно было разве что случайно или по волшебству. «Слушай», — сказал я Кэлу, — «ты же маг, сделай что-нибудь». «А что я могу сделать?» — горестно вопросил он. «Заклинание обнаружения жизни 1000 золотых стоит, а у меня таких денег отродясь не было. А даже если бы и были, я бы их на что-нибудь более полезное потратил». «Сокланы не помогают?» — спросил я. «В плане заклинаний?» «Только тех, что полезны клану», — сказал Кэл. «А это боевые в основном. Поисковики, конечно, пользуются определенным спросом, но их обычно 2-3 на клан. Им с прокачкой и помогают. Но это узкая специализация. В бою они практически бесполезны». «А как насчет магов широкого профиля?» — спросил я. «Нет никаких магов широкого профиля», — сказал он. Магия слишком объемна, слишком много направлений, и охватить их все практически невозможно. Либо ты хорош в какой-то одной специализации, либо средний в нескольких смежных. А так, чтобы одновременно магию смерти, воды и хаоса изучить, то это вообще невозможно, и тысячи лет не хватит. «А ты уже умирал?» – спросил я. «Нет», – недоуменно сказал он. «Я же здесь?» «Так тут же есть способы умереть не окончательно», – сказал я. «Слишком дорогие для меня способы», – сказал он. «И не слишком-то надежные». «Все же это лучше, чем ничего», – заметил я. «Откуда ты вообще о них знаешь?» – спросил он. «Погоди, так ты уже...» «Было разок», — сказал я. «Амулет возрождения помог». «И какой там был шанс на этом амулете?» — спросил он. 25%. «Да ты везунчик», — сказал он. «А амулет где раздобыл?» «Залутал». «Вдвойне везунчик», — сказал он. «Умереть и возродиться всего лишь на уровне 100+. «Это до сотого было», — сказал я. «Так ты возродился даже до получения класса персонажа?» «Я не знал, что такое вообще возможно», — сказал он. «Обычно нубы просто растворяются в великом ничто». «Ты сам сказал, я везунчик». «Угу», — сказал он. «А что это вообще за класс такой физрук? Какие бонусы он дает?» «Без понятия», — сказал я. «Информация заблокирована». «А дерево развития?» «И оно тоже». «В этом и беда с уникальными классами», — сказал он. «Толком и не знаешь, все ли ты правильно делаешь и в какую сторону тебе развиваться». «А как это у нормальных игроков происходит?» – спросил я. «В штатном, так сказать, режиме». «Обычно к сотому уровню ты уже определяешься с выбранной специализацией», – сказал он. «Идешь к соответствующему магистру, платишь ему, сколько положено. Он обращается к системе, и она присваивает тебе класс. Но уникальные классы, как я понимаю, система присваивает напрямую и при этом бесплатно». Он вздохнул. «Сразу видно, когда человек всю жизнь страдает от нехватки денег и завидует тем, у кого их больше, или кто получает что-то на халяву. Но экономическая модель системы более-менее понятна. Хочешь класс – плати. Хочешь новых заклинаний – плати. Хочешь снаряжение получше – плати. Или пробуй выбить все сам, но тогда придется рисковать жизнью и платить не золотом, а кровью. Все как обычно в общем. Кел – типичное дитя этого мира. Он родился уже при системе. И стал играть по общепринятым правилам. Все качаются, и ты качаешься. Все врут, и ты врешь. Все заботятся в первую очередь о своей личной выгоде, и ты стараешься не отставать. Такие уж тут порядки. Оно, в принципе, и на Земле так же было. Только тут оно более выпукло. А мы все еще брели по колено в жиже и осматривали окрестности на предмет недобитых мобов. «А каково оно вообще, когда умираешь?» – поинтересовался Кэл. «Не особенно приятно», – сказал я. А потом еще много разговоров, непонятно о чем. «Может, и я когда-нибудь на такой амулет накоплю?» — сказал он. «Какие твои годы?» — сказал я. «А действительно, какие его годы? Сколько ему лет-то? На вид около 25. Но кто же знает, как оно тут происходит и от чего зависит? От прожитых лет, от набранных уровней?» Тут мне капнуло немного опыта. «Упс», — сказал Кел. «Кажется, я на что-то наступил». Почти сразу же издалека, оттуда, где мы оставили Федора с Виталиком, послышался оглушительный хлопок, за которым последовал оглушительный плюх, а потом по данжу разнесся душераздирающий вопль кадавра, неудовлетворенного желудочно, и зазвучали выстрелы. Глава 7. Как назло, мы оказались в самой дальней части помещения, так что бежать нам пришлось изрядно. Сначала я даже нервничал, но рев вылупившегося босса со временем стал звучать как-то более обиженно, с плетенными нотками боли, а канонада не стихала, и я почти перестал переживать. Стреляют, значит, есть кому стрелять, значит, живы. В общем, как выглядел тот босс, я так и не узнал. К тому моменту, как мы подоспели к театру боевых действий, босс удачно скосплеил слабо пульсирующий на полу кусок фарша, полоска здоровья над которым закатилась в красный сектор и тревожно мигала. Виталик передернул затвор дробовика. «Поучаствуй, что ли, к хренам!» — сказал он. «Глядишь, опыта за просто так хапнешь!» Я счел его предложение резонным. Тройку раз выстрелил в кусок фарша из пистолета, а потом Виталик завершил дело двумя выстрелами и вытер с лба несуществующий пот. На меня хлынул поток опыта и сообщений об очередных уровнях, которые я привычно смахнул в сторону взглядом. «Что это хоть было-то?» — — спросил я. «Неведомая хрень», — сказал Виталик. «Забей, какая теперь разница-то?» «Он хоть сопротивлялся?» — спросил Кел, выглядевший несколько ошарашенным. «Я как-то, сука, внимания не обратил», — сказал Виталик. «А вы довольно долго сюда бежали». «Так мы, почитай, от самого начала уровня и топали», — сказал я. «Крайне неудачно», — сказал Виталик. «Кого мы хоть пропустили-то?» «Неведомую хрень», — сказал я. Кэл нашел, да и то случайно. «Бывает же ж», — сказал Виталик. «Потому что мы допустили ключевую ошибку», — сказал Федор. «В таких ситуациях никак нельзя делить команду». «Так ты же сам ныл, что больше не можешь», — напомнил я. «Ныл?» — сокрушенно согласился Федор. «И ты в кои-то веки решил меня послушать. Но дробовик — это реально имба. Если бы не он, то мы до сих пор бы сидели на первом этаже», — сказал я. «Лутайте и пошли дальше». «Что, вот прямо сейчас?» Я обвел помещение взглядом. «А ты хочешь здесь привал устроить?» — уточнил я. «В этом розовом болоте и аду?» «Это первородный, сука, бульон», — сказал Виталик. «И никто, сука, сейчас не скажет, какая гадость в нем зародиться может. Но если тут и будет новый данж, то я гарантирую это. Он будет еще более неприятным, чем нынешний». «Это как-то неправильно», — сказал обескураженный Кел. «Это ж мини-босс, а ты его просто взял и расстрелял». «Пусть Спортлото жалобу напишет». Непонятно для инопланетянина, пошутил Виталик. Федор подошел к поверженному монстру и аккуратно засунул руку в фарш. «Есть ключ», — сказал он. «Отлично, паспорту», — сказал я. «А что еще там есть?» «Меч». «Меч нам нафиг не нужен». «Он эпический». «Тогда бери, впарим кому-нибудь». Федор помахал в воздухе эпическим мечом и убрал его в инвентарь. «И еще есть кольцо с 50% иммуном к болезням и 25% к ядам». «Насколько это полезно?» — спросил я у Кэлла. «Да не особо», — сказал он. «Разве что на продажу». «Унылый какой-то лут», — сказал Виталик. «Где смертоносные, сука, артефакты?» «Возможно, на следующем этаже». «Так чего же мы, сука, стоим?» Мы прошли к здоровенной железной двери в конце зала, и Федор отпер ее ключом. Как и в двух предыдущих случаях, за дверью обнаружилась широкая лестница, ведущая наверх. Мы поднялись на один пролет и остановились на площадке. Виталик влез в интерфейс. «Поздравляю вас, джентльмены», — сказал он. «Это последний, сука, уровень данжа. Над нашими головами поверхность». «Значит, там впереди финальный босс», — сказал Федор, слегка спал с лица. «Но мы всегда знали, что он где-то впереди», — сказал Виталик. «Ну, не так близко». «Вас, сука, не поймешь», — сказал Виталик. «То жалуетесь, что нам тут придется месяцами сидеть, а как выяснилось, что вон там уже финал, так опять все, не слава богу». «Да я даже статы раскидать не успел». «Ну так сейчас раскидывай, чего стоять так хренам?» «Вот так, на ходу, билды и запарывают», — сообщил Федор и в свою очередь погрузился в интерфейс. У меня тоже скопилось изрядное количество свободных очков характеристик, и я, оставив немного про запас, распределил их в ловкость и силу. Потом немного подумал и добросил пару очков в интеллект. До 200 уровня оставалось совсем немного. Федор наконец-то дорос до посоха, выбитого нами еще на земле, взял его в правую руку и стал похож на... ну, не на волшебника все-таки, скорее на хоббита, которому Гэндальф доверил подержать свой артефакт. «Готовы?» — спросил Виталик. «Всегда готовы», — сказал я. Мы преодолели последний лестничный пролет и оказались на финальном уровне данжа. «Что-то здесь как-то пустовато», — сказал я. Виталик снова сверился с интерфейсом. «Вы не поверите», — сказал он. «Но тут всего одна, сука, цель. Это, видимо, сам Менгеле и есть». «Мы поверим», — сказал я. Мы оказались в лаборатории чокнутого профессора. Все пространство, а оно было отнюдь нехилым, оказалось заставлено столами с колбами, ретортами, перегонными кубами и прочей фигней. Все это варилось, парило, кипело, дымило и булькало. В воздухе стоял запах чего-то нездорового. На стенах полки с книгами. Некоторые книги, как это водится в публичных библиотеках, примотаны к стенам цепями. Под потолком висело традиционное чучело крокодила, освещаемое мерцающим светом факелов. «Нормальная рабочая обстановка», — заметил Федор. А я подумал, что обладатель всего этого великолепия обязательно должен безумно хихикать. Если он не хихикает, его образ окажется незавершенным. Но нет, все оказалось нормально. Он хихикал. Доктор Зло вывернул из-за массивного книжного шкафа. Это был хилый субтильный тип в давно не серном балахоне. Жиденькие волосы, куцая бородка, нездоровый блеск, запавший глаз на бледном лице. В общем, местный доктор Зло не внушал. «Хи-хи, хи-хи-хи», — сказал он. «Вы убили всех моих зверушек, но это не беда. Я сделаю себе новых, может быть, даже из вас». Виталик, 15 лет в разведке, прокачанные навыки ведения переговоров, выстрелил в него из дробовика и, что характерно, попал. Тип, конечно, дернулся, поэтому попадание оказалось нелетальным, но правую руку ему оторвало по локоть. Впрочем, его это, казалось бы, совсем не расстроило. Не иначе мухоморов каких-нибудь местных объелся. Он нырнул под стол. Там, видимо, хватанул какого-то экстракта восстанавливающего зелья, потому что вынырнул уже с двумя руками. И началась финальная битва. На самом деле, была битва не эпическая, а скорее в духе шоу Бенни Хилла, если кто еще помнит, что это такое. Доктор Менгеле убегал от нас, прыгая по столам и ныряя под них. Швырялся в нас мензурками с какими-то неприятными субстанциями. Кастовал фаерболы и постоянно оживлял крокодилов, висевших под потолком. Правда, тут оказалось, что это вовсе и не крокодилы, а драконы, только маленькие. Нарушая законы аэродинамики, они порхали по лаборатории на своих коротеньких крыльях и плевались кислотой. Два таких плевка попали в Виталика и разъели его новенький панцирь аж до кожного плаща. Так что наш элитный зомби остался без доспехов и покинул ряды танков. Разозленный Виталик плюнул на попытки достать вертлявого босса и переключился на драконов, всего за пару минут поставив их на грань исчезновения, а потом заставив эту грань перешагнуть. Пока наши маги старательно уворачивались от всевозможных атак, я носился по лаборатории в попытках подстрелить главного гада. И, в конце концов, мне это удалось. Я подловил его, когда он выворачивал из-за очередного угла, и всадил пулю ему в грудь. На самом деле, я целился в голову, но он в последний момент подпрыгнул. Сила выстрела его бросила на стол с реагентами. Он опрокинул перегонный куб, его балахон загорелся, но он был все еще жив, а у меня, как назло, патроны кончились. Ждать минуту, пока восстановится хотя бы один, было глупо, потому что доктор Менгеле мог восстановиться куда быстрее. Так что я привычно хватанул из инвентаря клаву, прыгнул на босса и вогнал призрачный клинок ему в башку. Тут-то все и кончилось. Система ответила мне пару десятков сообщений, самым ценным из которых было про клаву, после убийства босса, прокачавшуюся до следующего уровня. Медленно раскланившись под воображаемые аплодисменты и звуки фанфар, я оглядел помещение на предмет оценить наши потери. Потерь не было, если не считать того, что Виталик потерял доспех. «Что-то как-то очень легко все к хренам», — сказал он. «Даже неинтересно». «Просто они не умеют в шутеры», — сказал я. «А мы умеем». «Я слишком давно в этом бизнесе», — сказал он. Мы собрались вокруг стола, на котором валялся мертвый босс всего данжа. Труп его не внушал. «И вот это мировая угроза, от которой мы, типа, всех спасли?» — скептично вопросил Федор. «А ты видел, какой он, сука, шустрый?» — спросил Виталик. «Думаю, обычными средствами мы бы его тут часами гоняли, а его драконы жгли бы нас сверху. Да и вообще, тут много чего неприятного можно придумать. Дай только время». «Предлагаю осмотреться», — сказал я. «Теперь-то нам уж точно спешить некуда, а тут наверняка много чего ценного валяется». «И то верно», — согласился Виталик. «Давайте сначала отпразднуем победу, как положено», — предложил Кэл, доставая из инвентаря бутылку вина. Бутылка выглядела довольно древней. «Есть тут у нас такая традиция». Я, в общем-то, никаких победных настроений не испытывал. Ну, зачистили мы первые в нашей жизни данж. Так с того момента, как Виталик огнестрел наколдовал, я особо и не сомневался, что мы его зачистим. Не то, чтобы я и до этого много сомневался. А если убийство разумных, пусть даже и разумных мобов, начинает доставлять тебе удовольствие, с тобой явно что-то не так. Виталик тоже не выглядел особо веселым и готовым что-то отмечать. Но он зомби, по нему вообще ничего не поймешь. С его рожей в покер играть самое оно, никакой профи никогда не прочитает. Федор же был настроен вполне оптимистично и уже протянул руку к бутылке, которую Кэл успел откупорить. Пить, видимо, предстояло из горла, потому что фужеров поблизости не наблюдалось. «За первое прохождение!» Как-то уж слишком экспрессивно выкрикнул Кэл и протянул бутылку Сумкину. Человеческое сознание – штука довольно странная. Вот, например, и месяца не прошло, как у меня появился инвентарь, а я так к нему привык и пользуюсь уже на автомате, как будто у меня это межпространственное хранилище всю жизнь было.

срывающийся от резких движений, поставил бутылку на стол. Похоже, несмотря на то, что мы ему продемонстрировали, модератора он боялся все же больше, чем нас, констатировал я. «Чужая душа потемки», — сказал Виталик. «А эта гнида все время против нас злоумышляла. Я прямо чувствовал. Только до этого момента мы ему были нужны. А теперь, когда путь на свободу уже расчищен, нас можно и в расход. Вот такая у них, сука, игра». «Как же так?» — спросил Федор. «Ведь мы же вместе, плечом к плечу». «Мы не местные. Мы ему никто», — сказал я. «А интересы клана превыше всего. А свои собственные интересы, видимо, еще выше». «Он сам говорил, что тут никому нельзя верить», — сказал Федор. «Что ж, а все-таки жаль». «Он выбрал сам, и замнем на этом», — сказал Виталик, прибирая бутылку с ядом в инвентарь. «А вось еще пригодится. Может, модераторам придется поляну накрывать. Или с архитекторами на брудершафт бить». «Не отклоняемся от плана», — сказал я. «Давайте осмотримся тут. Для начала было бы неплохо босса залутать. Да и нашего предательского друга заодно. Кто знает, какие сюрпризы таит их внутренний мир. Из трупа доктора Менгеле нам удалось извлечь ключ, открывавший двери наружу, и три бутылки абсолютного восстанавливающего эликсира, который был особо ценен тем, что действовал практически на любые формы жизни, даже на Виталика. Мы разделили бутылки между собой, и я как-то сразу почувствовал себя еще немного уверенней. Больше ничего ценного у босса при себе не оказалось, но это не беда. У нас полно времени, чтобы по всей его лаборатории пошарить». Из Кэла выпал ворох свитков телепорта, десяток зелий на ману, горстка бижутерии, немного золота и том заклинаний подчинения, относящегося к ментальной, а значит, непрофильной для него школы магии. Видимо, на продажу с собой таскал. А больше ничего и не было. То ли он действительно был не слишком богат, то ли часть его инвентаря осталась для нас запечатанной. Мы разбрелись по лаборатории, осматривая столы, шкафы и прилегающие между ними пространство в поисках чего-то ценного. Кэл мне, в общем-то, с самого начала не особо нравился и показался довольно-таки мрачным типом. А уж если вспомнить, при каких обстоятельствах мы с ним познакомились, подобный финал наших отношений был практически неизбежен. Да, в какой-то момент мы нуждались друг в друге. Мы в его знаниях, а он в нашей огневой мощи. Но теперь, когда главная, объединяющая нас проблема была решена, наши дороги просто должны были разойтись. Жаль только, что разошлись они вот так. «Нашел полевой набор юного, сука, алхимика», — доложил Виталик. «Никому не надо». «Мне не надо», — сказал Федор. «Тут, кстати, есть пара манекенов с броней. Можешь посмотреть». «Где?» «Да вот же, иди на мой голос. Заодно набор алхимика с собой прихвати». Слушая их беседу, я машинально перебирал бумаги на одном из столов. Под кипой пергаментов обнаружилась небольшая шкатулка, типа тех, что выпадала из зомби, когда это все только начиналось. Только не деревянная, а более дорогая на вид. И еще она была закрыта на замок. Рассудив, что в ней точно может быть что-нибудь ценное, я сунул шкатулку в инвентарь, а обратным движением достал оттуда сигарету. Последняя пачка пошла. Надо будет что-то с этим решать. Или бросить в очередной раз, если местных аналогов тут не водится. Виталик добрался до манекенов и гремел броней, выбирая себе обновки. Часом и двумя сигаретами позже я предложил товарищам по команде считать, что ничего более ценного мы тут уже не найдем, и выбираться отсюда на поверхность. Хотелось глотнуть свежего воздуха и посмотреть на мир, в который мы угодили. Федор было начал протестовать. Дескать, он еще не все углы проверил и не каждый тайник нашел, на что мы предложили ему остаться тут и заканчивать поиски в одиночестве. Этого он почему-то не захотел. Так что мы преодолели еще один короткий лестничный пролет. Виталик сунул выбитый из босса ключ в замочную скважину и отворил дверь наружу. Воздух был действительно свежий и по-ночному прохладный. Я задрал голову вверх, любуясь незнакомыми звездами на чужом небе, и потому не сразу заметил притаившийся в тени комитет по торжественной встрече. Но потом комитет деликатно кашлянул, и его заметили уже все. Комитет состоял всего из одного участника, и это был гоблин. Невысокий, тощий, серый, одетый во все темное, он идеально сливался с окружающим данж ночным ландшафтом. К тому же, вполне возможно, что он себе еще какой-нибудь стелс вкачивал. Вот мы его и не видели, пока он кашлять не начал. «Рад познакомиться, господа», — сказал гоблин. «А я вас тут уже довольно давно поджидаю, и разве вас не должно быть четверо?» Виталик снова показал свой фирменный фокус с материализующимся, как по волшебству, в его руке дробовиком. И на этот раз ствол дробовика уперся гоблину в левый глаз. «Ты кто, сука, такой?» — поинтересовался Виталик. «Модератор? А почему такой маленький? Болел в детстве?» Интермедия Соу. Это был мертвый мир. Он был мертв уже очень давно, и никто толком не знал, что же именно его убило. Планета пустынь, простирающихся от горизонта до горизонта. Планета песчаных бурь, что могут свирепствовать несколько месяцев кряду. Планета песка без единого оазиса, без малейших признаков жизни, как разумной, так и неразумной, как органической, так и кремниево-углеродной. Планета без данжей и квестов. Говорили, что она стала такой еще до прихода системы, но система все-таки зачем-то сюда пришла, и планета оказалась включенной в ее портальную сеть. Со временем никому не нужная планета превратилась в условно-нейтральную зону, где устраивались перевалочные пункты, контрабандистские склады и тренировочные лагеря, и периодически проводились переговоры на самых разных уровнях. Условно-нейтральные, потому что временами кровь лилась здесь так же, как и в любом другом мире системы. Если ты хочешь узнать что-то о системе, для начала тебе следует запомнить одно – безопасных мест нет. Соломон Рейн закинул ногу на ногу. Место встречи находилось в теплых широтах, и на нем были только легкие светлые брюки, свободного покроя рубашка и парусиновые туфли на босу ногу. Брони нет, оружия нет, все защитные и боевые ауры отключены. Это, конечно, тоже условность и дань традициям. Все ауры включаются по щелчку. Комплект брони занимает свое место за считанные доли секунды, а меч или бластер сами прыгают в руку, стоит только о них подумать. Безжизненная пустыня, простирающаяся на многие десятки километров в любом направлении, не гарантировала безопасности. Хороший логист провесит портал всего за несколько секунд, а там уж из него может выйти как обычная рейд-группа, так и небольшое войсковое соединение с боевыми роботами, слонами или штурмовыми големами. Соломон сидел в шезлонге. Мебель на такого рода встречи было принято приносить с собой, и никаких стандартов тут не было. Под переносным зонтиком и пил холодное пиво, которое только что достал из своего подпространственного кармана. В метрах 20 открылось окно портала, и из него вышел Дон Крейн. Он был высокий, худой и жилистый. Пляжные шорты, шлепанцы и расстегнутая цветастая рубаха выглядели на его фигуре неестественно и даже чужеродно. Да и по песку он шел так, словно был весь обвешан оружием и броней. «Опаздываешь», — заметил Соломон. «Встречи, совещания, доклады», — сказал Дон. Он был лордом Круга Алмазного Альянса, одного из самых могущественных кланов системы. Четвертая строчка рейтинга. «Зато ты, я смотрю, пришел заранее». «Всегда так делаю», — сказал Соломон и ввел рукой окружающую их пустыню. «А тебе не кажется, что это место несколько претенциозно? Мы ведь могли поговорить в любом кабаке?» «Я предпочитаю встречаться здесь», — сказал Дон. «В конце концов, тут неплохой пляж, хотя до воды идти очень уж далеко». «Первые 26 раз эта шутка была смешнее», — сказал Соломон. Дон опустился в соседний шезлонг, и Соломон протянул ему пиво. «О чем же ты хотел со мной поговорить?» «О земле». «Слышал, вы там неплохо отгребли». «И продолжаем отгребать прямо сейчас», — мрачно сказал Дон. «Собственно, поэтому я и провожу практически все время на встречах, совещаниях и докладах». «А я тебе говорил, что это неправильная стратегия», — сказал Соломон. Нельзя лезть в только что присоединенные к системе миры с масштабными боевыми операциями, без предварительной разведки. Ты же знаешь, кто принимает такие решения и чем они при этом руководствуются, — сказал Дон. Кто приходит первым, тот получает все бонусы. Если это будем не мы, это будет кто-нибудь другой. Вот поэтому я в ваших крестяных бегах и не участвую, — сказал Соломон. Верно. «Ты участвуешь в своих крысиных бегах», — сказал Дон. «Ты ведь тоже там был?» «Был», — согласился Соломон. «Я знаю, что ты наконец-то нашел прирожденного дебафера», — сказал Дон. «Все еще хочешь пройти тот квест?» «У меня очень длинный список текущих дел и незакрытых квестов», — сказал Соломон и сделал вид, будто смотрит на часы в своем интерфейсе. Дон сделал вид, что не заметил намека. «Земля оказалась очень неудобной для вторжения планетой», — сказал он. «Цивилизация развита достаточно, чтобы они смогли понять происходящее, не испытывая большого культурного шока, и в то же время не настолько продвинутой, чтобы система вбила их в каменный век. Местные все еще сопротивляются, причем в некоторых местах делают это очень организованно». «Армия?» — пожал плечами Соломон. «Какие-нибудь местечковые анклавы? Так бывает». «Ну да», — сказал Дон. «Однако с квестовой частью все тоже не очень хорошо. 8 местных рейд-боссов использовали оружие, которого при этом уровне развития планеты у них просто не могло быть. В том числе заклинания класса Армагеддон, пески забвения, викри времени, проклятие владык». «Им кто-то помог», — сказал Соломон. «Так тоже бывает. Чисто игровой момент». «Как минимум 3 рейд-боссов сумели уйти с планеты и укрыться где-то в мирах системы», — сказал Дон. «Тем интереснее играть, не так ли?» «Один из них обитал в данже не слишком далеко от того места, где ты нашел своего дебафера». «Ты хочешь закуситься со мной по этому поводу?» — поинтересовался Соломон. «Нет, не хочу», — сказал Дон. «Я даже не буду спрашивать, не обронил ли ты где-нибудь артефакт с заклятием. Как ты уже говорил, это чисто игровой момент». «Тогда чего ради мы торчим в этих песках?» «Потому что этими странностями список сюрпризов с Земли отнюдь не исчерпывается». «Даже так? Ты не знаешь или делаешь вид, что не знаешь?» «В контексте нашей беседы особой разницы я не вижу», — сказал Соломон. «Поэтому предлагаю тебе исходить из той версии, в которой я не знаю, и строить дальнейший разговор соответственно». «Посмотри на 1847-ю строку килл-рейтинга», — сказал Дон. «Общего килл-рейтинга». Соломон посмотрел. «Парень быстро прогрессирует». «Класс, видишь?» «Вижу», — сказал Соломон. «Занятный класс. И много миров он уже разрушил». «Пока ни одного», — сказал Дон. «Но тебе же не хуже меня должно быть известно, что система не присваивает классы просто так». «Известно», — сказал Соломон. «Но он не может нарушить баланс, иначе система просто не одарила бы его такими способностями». «Общий баланс системы он, конечно, не нарушит. Система переваривала и не такое. Но баланс отдельных ее компонентов может полететь к чертям». «В любой момент», — снова согласился Соломон. «И что?» «Вспомни инцидент на Трайденте», — сказал Дон. «Один игрок положил 6 рейдов. В результате 4 клана из топ-10 были расформированы. Еще 3 потеряли свои позиции и вылетели из сотни». «Зато вы тогда неплохо поднялись», — сказал Соломон. «Когда кто-то падает, кто-то и поднимается. Так оно всегда было». «И мы помним твой вклад», — сказал Дон. «Да, но нет», — сказал Соломон. — Что именно нет? — Я понимаю, куда ведет этот разговор, — сказал Соломон. — И нет — это мой ответ на вашу просьбу открыть охоту на этого... Он еще раз сверился с килл-рейтингом. Полсона. — Но почему? — Потому что у меня очень длинный список текущих дел и незакрытых квестов, — сказал Соломон. — И ты даже не хочешь услышать нашу цену? — У вас нет ничего из того, что мне нужно, — сказал Соломон. «Но мы можем помочь тебе это добыть. Все, что мне нужно, я возьму сам». А если в порядке личного одолжения старому другу?» Соломон покачал головой. «Новый парень может оказаться еще опаснее того, что был на Трайденте», — сказал Дон. «Тогда нам особо нечего было терять. Мы рискнули и урвали большой куш. Но теперь ситуация изменилась, и в любой крупной буче мы скорее потеряем, чем приобретем». «Так просто не устраивайте этой бучи», — сказал Соломон. «Ты же знаешь, класс — это не переговор. В некоторых случаях он ничего не значит. Если система обзовет тебя палачом, это не значит, что ты тут же обязан начать пытать людей и рубить им головы. Может быть, и он не станет ничего разрушать». «Но он может», — сказал Дон. «Ты же знаешь, если в ящике стола лежит пистолет, рано или поздно кто-то начнет из него стрелять. Почему же вы не хотите завладеть столом?» «Он уничтожил одну из наших групп вторжения», — сказал Дон. «Ребята наткнулись на него случайно, в ситуации, когда вообще ничего не предвещало такого развития событий. Он убил всех, причем, судя по логам, одним АОЕ-скиллом. В смысле, не одним и тем же, а одним. Вот так». Дон щелкнул пальцами. «Кто-нибудь восстал?» — поинтересовался Соломон. «Нет», — сказал Дон. «Хотя амулеты возрождения были у каждого члена группы. Наши без этого в такие рейды не ходят». «Весьма предусмотрительно с вашей стороны», — сказал Соломон. «Хотя и не помогло. А сколько человек было в группе?» 53, — сказал Дон. «Уровни от 350 до 420. Как ты понимаешь, исходя даже из самой плохой статистической вероятности, человек 10 должны были вернуться, но не вернулся никто». «Какова природа его навыка?» «Неизвестно». «Новый АОЕ скилл окончательной смерти», — заключил Соломон, «с туманными перспективами развития. Понимаю вашу озабоченность, но не понимаю, почему вы не можете переступить через потерю людей и сделать ему предложение. Все для блага клана и ничего личного. Это же просто бизнес». «Он слишком опасен и непредсказуем». «А вы теперь тоже исходите из этого странного принципа построения клана, при котором клан-лид должен быть в состоянии физически раздавить любого присягнувшего ему игрока, иначе долго он на своем месте не усидит?» — поинтересовался Соломон. «Эта тенденция не нова, но когда-нибудь она должна смениться. В долгосрочной перспективе побеждает не самый сильный, а самый умный». «С земли он ушел нашим же рейдовым порталом», — продолжил Дон. «По счастью, портал вел во временный лагерь, и в перевалочном пункте было не так много людей. Но их мы тоже потеряли. И теперь он настолько опасен, что вы опасаетесь приглашать его к себе, и в то же время опасаетесь, что его пригласит кто-нибудь другой», — сказал Соломон. «Поэтому лучше его ликвидировать, так?» «Так». «Что же вы сами этим не займетесь?» «Не хотим привлекать лишнего внимания. Мы одни из лучших, и конкуренты следят за любыми нашими действиями. А такую операцию от них никак не утаишь». «Брось», — сказал Соломон. «Он уже получил внимание всех, кому это надо. Предложения уже должны сыпаться на него нескончаемым потоком». «Что не делает его менее опасным, как ты понимаешь». «Но он так ни к кому и не примкнул». «Возможно, это просто вопрос времени». «Так почему же вы не хотите решить этот вопрос сами?» «Круг лордов не хочет связываться», — сказал Дон. «Потенциал угрозы до конца не ясен, а потери мы уже понесли. Поэтому мы готовы участвовать в этой операции финансово и консультационно, но рисковать бойцами Альянс пока не готов». «Я тоже не готов рисковать», — сказал Соломон. «У меня очень длинный список текущих дел и незакрытых квестов, я помню», — сказал Дон. «Но, может быть, раз ты не хочешь лезть в это лично, что-нибудь посоветуешь?» «Я бы посоветовал оставить его в покое и посмотреть, что из этого получится», — сказал Соломон. «Может быть, он и не станет развивать свой потенциал». «С чего бы?» «Не все рождены игроками, знаешь ли», — сказал Соломон. «Представь, человек сидит дома, в дом вломились грабители. Он вытащил из ящика стола дедушкин пистолет, всех убил. В запале выбежал на улицу, там беспорядки. Он еще немного пострелял, Но это не значит, что в итоге он станет ганфайтером. Может быть, он просто найдет себе новый дом и положит пистолет в ящик другого стола. В таком случае я бы не стал делать так, чтобы он снова его вытащил. И на чем же основан столь оптимистичный прогноз? На том простом факте, что с разгрома вашего перевалочного лагеря уже прошло какое-то время, и он перестал убивать, сказал Соломон. Иначе ты бы мне об этом рассказал. Это слишком зыбкая почва для предположений. В крайнем случае, вы можете утешать себя мыслью, что упадете не одни, сказал Соломон. Это такой себе совет. Дон допил пиво и вытащил свое жилистое тело из шезлонга. Жаль, что мы не договорились. Жизнь длинная, сказал Соломон. Когда-нибудь обязательно договоримся. Они пожали друг другу руки, и Дон ушел порталом, а Соломон остался сидеть. Встреча была не бесполезна. Соломон получил много информации, и ее следовало осмыслить. Главное, Дон дал понять, что художества Соломона на Земле не остались незамеченными для Альянса. Знают они, значит, наверняка знает кто-то еще. Конечно, официально ему предъявлять не станут, но виртуальная очередь охотников за его головой может снова подрасти. Но это не проблема. Если ты хочешь узнать что-то о системе, для начала тебе стоит запомнить одно. За всеми, кто хоть чего-то стоит, идет постоянная охота. Некий Полсон уже очень скоро испытает эту истину на своей собственной шкуре. Сам факт появления очередного разрушителя миров Соломона не волновал. Скилл скиллом, но в конечном итоге отнюдь не скиллы делают игрока опасным. И все же в этом тоже были определенные возможности. Если случится большая свалка, и кланы, подобные Алмазному Альянсу, начнут падать, можно разыграть много интересных схем. Соломон как раз обдумывал одну из них, когда ему пришло системное сообщение. Особое системное сообщение. Ему снова, уже в шестой раз за его карьеру игрока, предложили принять модераторский квест. И какой бы длины ни был твой список текущих дел и незакрытых квестов, от таких предложений не отказываются. Слишком большие бонусы, слишком великие штрафы. Соломон принял квест и вчитался в подробности. Читеру вменялось несанкционированное изменение характеристики игровых объектов. Ну-ну, кто-то решил стать артефактором, не проходя длиннющую цепочку заданий. То, что читер оказался родом с Земли, Соломона не слишком удивило. Система следит за твоими действиями куда пристальней, чем Алмазный Альянс, и выбирает для своих квестов самых подходящих игроков. Соломон недавно был на Земле, посетил там несколько мест. Может быть, чисто случайно, даже мимо этого читера проходил. Вот его в модераторы и выбрали. Система сложных решений не любит. Соломон открыл приложенные скриншоты, а потом запустил видео. Личность читера оказалась ему незнакома, но вот в его окружении... Это же был тот самый дикарь с дубиной, который умудрился достать его во время поисков дебаффера. Воистину, пути системы неисповедимы. Значит, он не только сумел пережить этап вторжения, но и умудрился убраться с планеты и даже прошел свой первый данж, и уровень у него уже 200+. Занятно будет посмотреть, как он отреагирует на их новую встречу. А потом Соломон еще раз посмотрел на самого читера и даже немного удивился, чего с ним не случалось вот уже, ну, довольно давно. Даже не игрок, непись, сумевшие выжить на начальных этапах игры и даже договориться с игроками. Нежить, проявившая несвойственные ее виду способности артефактора. Часть игры, способная изменять существующую вокруг нее реальность. В этом тоже крылись определенные возможности. И Соломон перетасовал свой список заданий. Если ты хочешь узнать что-то о системе, для начала тебе стоит запомнить одно. Возможности есть всегда.